Глава вторая. Разговор в шкафчике. Мононам выглянул из кармана курточки и осмотрелся. В шкафчике было темно. Мононам разглядел вблизи пуговицу, дотянулся до нее и вылез из кармана. «За мной!» — бросил он по татаму. А сам ловко полез вверх по курточке, цепляясь за пуговицы. Вслед за Мононамом по пуговицам полез Пататам. Братцы добрались до воротника и увидели над крючком, на котором висела курточка, деревянную полочку. Они вскарабкались на нее, помогая друг другу. На полке лежала кепка и вязаный шарф Котьки. Пататам и Мононам уселись на кепку и начали разговор. «Как ты думаешь, Лена и Котька мыслят?» — спросил Пататам. — Да, это мыслящие существа, только на низкой ступени развития, — ответил Мононам. — Не повезло, — огорчился Пататам. — Не спеши с выводами. На этой планете много разных деревьев. Вполне возможно, что на них растут разные породы людей. — А вдруг они не растут на деревьях? — Скажешь тоже. А как же они растут? «Не знаю. Нужно узнать, как они питаются. От этого все и зависит. Кстати, нам бы тоже подкрепиться», — заметил Пататам. «Да, последний раз мы питались 2 миллиона лет назад». Дверца шкафчика вдруг приоткрылась, и братцы увидели Лену. Она приложила палец к губам, сунула руку в карман фартука и достала 2 кусочка сахара. «Ешьте!» — шепнула она, кладя кусочки на полку. «Это сахар!» «Как вы предлагаете его есть?» — спросил Мононам. «Зубами. У вас есть зубы?» «Зачем нам зубы?» — удивился Пататам. «Грызть? Значит, у вас нет зубов? Жалко!» — огорчилась Лена. «Тогда я принесу молока». И она исчезла, прикрыв дверцу шкафчика. Пататам слез с кепки и ощупал сахар. «Твердый! Белый не пахнет». «Я понял», — воскликнул Мононам. «Они питаются ртом, ведь зубы во рту. Они принимают пищу через рот». «Оригинальный способ», — удивился Пататам. Снова приоткрылась дверца, и Лена поставила на полку блюдечко с молоком. «Пейте», — сказала она, — «я пойду обедать, а то Маргарита Петровна заругается». И Лена ушла. Пататам и Мононам в задумчивости посмотрели друг на друга, потом подошли к блюдечку. «Жидкое, белое, пахнет приятно», — отметил Пататам. «Без сомнения, перед нами вещество, которым они питаются. Как пытливые и бесстрашные исследователи, мы должны его попробовать», — подняв указательный пальчик, проговорил Мононам. «А сахар?» — спросил Пататам. «Сахар тоже». «Ну, давай!» — с сомнением отвечал Пататам. Они взялись с двух сторон за кусок сахара, приподняли его и перевалили через край блюдечка. За первым куском последовал второй. Затем Пататам и Мононам забрались в блюдечко и оказались по колено в молоке. «Приятного аппетита!» — сказал Мононам. «Как тебе травится?» «Вкуснотища! Это сладко! Ты чувствуешь?» «На мой взгляд, слишком сладко. А мне нравится. На этой планете совсем не так плохо. Жить можно. У меня даже защекотало в присосках», — сказал Пататам. Он приподнял ногу и вытянул правую присоску из молока. С присоски капало. В шкафчик заглянул Котька. Увидев братцев по разуму, стоящих в блюдечке с молоком, он остолбенел. «Что вы делаете?» — спросил он. «Питаемся», — отвечал Мононам. — Как? — не понял Котька. — Обыкновенно, как все разумные существа растительного происхождения, мы питаемся с помощью корней, — указал Мононам на присоску Пататама, которая все еще болталась в воздухе. — Впитываем потихоньку, — добавил Пататам, снова опуская присоску в молоко. В это время хлопнула дверь, послышался шум шагов, и чей-то сердитый голос сказал: — Костя, «Ну-ка, марш спать, что ты тут делаешь?» «Маргарита Петровна!» — в ужасе прошептал Котька. А братцы по разуму мигом выпрыгнули из молока и спрятались под кепку. Оттуда они услышали: «Почему у тебя в шкафчике блюдце с молоком?» «Это котенок». «Я для котенка», — лепетал Котька. «А где же он?» «Убежал». «Ты же знаешь, что нельзя приносить в садик животных с улицы. Никогда больше этого не делай». С этими словами Маргарита Петровна сняла блюдце с полочки и, подгоняя Котьку, вышла из раздевалки. Братцы вылезли из-под кепки и, вытерев мокрые присоски о Котькин шарф, снова уселись рядышком. «Как ты думаешь, не следует ли нам познакомиться с Маргаритой Петровной?» — спросил Пататам. «А вдруг она нас примет за животных с улицы?» «Да, пожалуй, не стоит», — согласился Пататам. «Нам нужно побыстрее вступить в контакт с тем, кто может представить нас всей планете. Я боюсь, что на Земле у нас будет не очень много времени». «Почему ты так решил?» «Питательные почвы. Много солнца, температура плюсовая», — перечислил Мананам. «Мы можем созреть и расцвести за неделю». «Неужели так скоро?» — испугался Пататам. «Тогда нужно торопиться. Чего же мы здесь сидим? Неучтиво покидать дом хозяев, не предупредив их об этом и не поблагодарив за прием». «Ты прав», — сказал Пататам. Они просидели в шкафчике еще несколько часов, оживленно разговаривая и вспоминая разные случаи из жизни на Талинте. Им было никак не наговориться, ведь они не виделись 2 миллиона лет. «Я уже соскучился по дому», — вздохнул Пататам. «Я тоже», — сказал Мананам. «Неизвестно, как сложатся наши дела. Главное — это вовремя отправить зерно разума». Братцы услышали шум в раздевалке. Хлопали дверцы шкафчиков, раздавались голоса взрослых и детей. К Пататаму и Мананаму заглянула Лена. Она успела раньше Котьки. «Хотите, я отнесу вас домой?» — тихо спросила она. «У меня есть брат, он уже в 5-м классе. Он знает все-все». «Нам нужен человек, который знает все-все», — кивнул Мананам. «А я вдруг возник за спиной у Лены Котька?» «Давай ты возьмешь одного, а я другого». «Я не совсем вас понимаю, Константин», — сказал Мананам. «Что значит «возьмешь»? Мы последуем туда, куда захотим, и куда нам необходимо следовать, чтобы выполнить задание». «У вас есть задание?» — подозрительно спросил Котька. «А как же? Каждое разумное существо имеет задание. У вас оно тоже есть». «Задание дают в школе», — сказала Лена. «Мы еще не учимся». «Шпионское задание?» — спросил Котька, прищурив глаза и в упор разглядывая братцев. Сзади уже толпились любопытные, стараясь разглядеть, с кем же беседуют Лена и Котька. Мананам оборвал разговор. «Мы принимаем предложение Лены». «А как же я?» — опять повторил Котька. «Увы, не можем ничем помочь. Нам нельзя разлучаться, иначе мы задание не выполним», — сказал Мананам. «Спасибо за встречу», — сказал Пататам. Лена подставила открытую сумочку, и братцы один за другим прыгнули в нее. Щелкнул замочек, Лена надела пальто и вышла из детского сада, попрощавшись с Маргаритой Петровной. Дом ее был недалеко, поэтому она приходила и уходила одна, а котик остался ждать свою маму. Так начались в городке удивительные события.